из 4 книги Царств, из 5 главы, один отрывок из истории одной. Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Наимановой. Наиман был военачальник войска сирийского. То есть, когда они девочку взяли в плен, он взял эту девочку к себе, и вот она служила его жене. И мы читаем такие слова. Дальше. Выше я хотел. Наиман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него Господь дал победу сирианам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Вот тот Наиман, о котором мы прочитали, он был прокаженный человек. И вот у него в доме жила маленькая девочка, пленница, которая служила жене его. И вот мы читаем дальше. И сказала она, эта девочка, госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Неман и передал это господину своему, царю, говоря: «Так и так, говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Наиману: «Пойди, сходи, и я пошлю письмо к царю израильскому». И он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6 тысяч сиклей золота и 10 перемен одежд. Это очень интересная история. Кто желает знать конец ее и вообще продолжение, дома прочитайте 4 главу, 5 главу 4 книги Царств. Сегодня о другом. Говорят, что дедушки и бабушки любят своих внуков сильнее, чем детей. Я это еще не знаю. Вот. Но то, что дедушки и бабушки любят своих внуков, это мы видим. И нам понятно, почему вот сестра желает, чтобы помолились сегодня за ее внука. Как-то помню, когда нас детки пошли, и вот у нас были переживания с женой, и мы думали, ну как будет? Ну пока они с нами в доме, ну вроде порядок, да? А пойдут на улицу, там неверующие дети, там начнутся скверные слова, а потом дальше в школу, а потом работа. И вот это забота многих верующих людей. Вы можете себе представить сердце этой матери, да? Ведь она тоже была мать, которая имела вот эту девочку. И вот пришли враги, разгромили все, и она знала, что ее дитя попало в плен другому народу, которые поклонялись другим богам. И вот эта мать переживает, как там будет? Ведь каждая искренняя мать-христианка переживает больше всего за душу ребенка. Не столько за жизнь, сколько за душу. Чтобы душа не погибла, чтобы не впитал ребенок яд этого мира и не пошел широким путем погибельным. Я вот так думал. Вот попала эта девочка в плен. Но дети, знаете, есть дети. Я удивляюсь, как Наиман поверил этой девочке. Вы представляете себе? Что только не предпринимал царь и этот военачальник, он был прокаженный. И вот какая-то девчушка, мы бы так сказали, сказала: «Господин, у нас есть пророк, который может тебя исцелить». И Наиман не только поверил, он пошел к царю, и царь поверил. Сила слов этой девочки заключалась в вере. Она верила в силу, которую Бог проявлял через пророка, который жил в ее народе. И она это видела и слышала. Вы знаете, мы бы так могли подумать, ну а там она на чужбине будет, в рабстве, да? Ну, постепенно она будет забывать своих богов, тому, что она слышала в отчим доме. Начнет она привыкать к тем языческим обычаям, которые были в другом народе, и так далее, и так далее. Ничего подобного. Она не только сама сохранилась, она смогла убедить господина своего и царя, что есть в Израиле пророк, который поклоняется живому Богу, и этот Бог может дать здоровье Наиману. Почему мы просим благословения за наших детей и внуков? Мы хотим, чтобы они сохранились в этом мире. Помните, когда Иисус уходил с этой земли, Он до этого имел беседу с учениками, Он молился, и Он сказал: «Отец, я не хочу, чтобы Ты их взял из этого мира, но я прошу, чтобы Ты сохранил их в этом мире». И вот об этом мы сегодня молимся, чтобы Бог сохранил этого мальчика в этом мире. Мы не можем всегда держать детей возле себя, и мы не хотим создавать парниковый эффект под пленкой, держать своих детей, чтобы никакие ветры, никакие бури, никакие трудности их не постигали. Но что нам сделать, чтобы они сохранились, когда они выйдут от нас, когда они будут в этом мире, где холодно духовно, где есть богоотрицание, где зло и грех свирепствуют? Нужно создать такую атмосферу любви, чтобы ребенок питался духовно, не только от родителей, но чтобы он в сердце принял Господа Бога и жил Богом. Вы знаете, это еще недостаточно, даже многие взрослые люди, да, вот они пока на служении, они верующие. Выходят из Дома Божия, они как неверующие. Ну что это за христианство, правда же? Так вот, мы должны жить Богом. И детей научить жить Богом. И тогда нету гарантии, Бог не обещал этого. Могут быть трудности у мальчика этого, испытания, невзгоды, да. Но если он будет жить в атмосфере любви Божией, в которой его научат Богом жить, чтобы нам не только за счет кого-то быть с Богом, а самим быть в Боге, есть гарантия. И даже в стане врага сохранить верность Богу. Я хотел это пожелать вот сестре, бабушке его, и я хотел, чтобы мы помолились, чтобы Бог помог и ей, и нам всем. Аминь.